Наконец Джейми нарушил его. «Что ты можешь рассказать мне о моем отце?» — спросил Джейми, и в его вопросе мне послышалось любопытство ребенка, рано потерявшего родителей и пытающегося дополнить запечатлевшийся в детстве их смутный портрет сведениями, почерпнутыми от знавших их людей. Я понимала это чувство. То немногое, что я знала о своих родителях, сообщил мне в основном мой дядя Лэм, но он не был мастером давать характеристики. Колом же совсем наоборот. «Ты хочешь спросить, как отец выглядел?» Он еще раз внимательно оглядел своего племянника и, кажется, остался доволен. «Посмотри в зеркало, парень. Там ты увидишь лицо своей матери, но отец глянет на тебя этими проклятыми кошачьими глазами Фрейзеров». Он выпрямился и сменил позу, желая дать отдохнуть своему измученному телу. Его губы, как обычно, были плотно сжаты, и я видела две глубокие морщины, пролегавшие между носом и ртом. «Честно говоря, — продолжал он, усаживаясь поудобнее, — я не особенно любил твоего отца, так же, как и он меня, но я знал его как человека чести». Он помолчал, затем мягко добавил: «В этом ты похож на отца, Джейми Маккензи Фрейзер». Лицо Джейми не изменилось, лишь веки чуть дрогнули. Только человек, хорошо его знающий, как я, или наблюдательный, как Колом, могли это заметить. Колом глубоко вздохнул. «Поэтому я решил поговорить с тобой. Я должен принять решение. Маккензи Леуха на стороне короля Джеймса или короля Георга?» Он кисло улыбнулся. «Это дьявольски трудный вопрос, но я должен его решить». Дугал начал было Джейми, но Колом остановил его движением руки. «Я знаю, что думает по этому поводу Дугал. За последние 2 года я немного отошел от дел», — неторопливо произнес он. «Но я Маккензи Леухский, и мне решать. Дугал поступит так, как я ему велю. А я хочу знать, какое решение ты считаешь более правильным для блага клана, кровь которого течет в твоих жилах». Джейми поднял свои синие глаза, жмурясь от яркого полуденного солнца, бьющего ему прямо в лицо. «Я здесь со своими людьми. Разве мой выбор не ясен?» Колом снова переменил позу, внимательно глядя на племянника, словно надеясь найти ответ в тончайших оттенках его голоса. «Ты уверен в правильности своего решения?» — спросил Колом. «Люди присягают на вассальную верность по многим причинам, о большинстве из которых не разглагольствуют. Я разговаривал с Лачелем Клонроландом, Алексом Янгусом Макдоналдами. Ты думаешь, они здесь потому, что считают Джеймса Стюарта своим законным королем? Я хотел встретиться с тобой, чтобы услышать твое искреннее мнение. Заклинаю тебя честью твоего отца». Видя, что Джейми колеблется, Колом продолжал, по-прежнему не сводя с него пристального взгляда: «Я спрашиваю не ради себя. Если у тебя есть глаза, ты можешь заметить, что земные дела недолго будут меня волновать, но я думаю о Хэмише, твоем двоюродном брате». Он умолк и теперь сидел неподвижно, тревожное выражение исчезло с его лица, серые глаза смотрели открыто и внимательно. Джейми тоже сидел молча, словно мраморный ангел на памятнике, высевшемся у него за спиной. Я знала, перед какой сложной дилеммой он оказался, хотя догадаться об этом по его спокойному, невозмутимому виду человеку непосвященному было трудно. Тем же самым вопросом мы задавались, когда приняли решение прийти под знамена Карла. Поддержка такого большого клана, как Маккензи, могла побудить и других привести к победе младшего претендента. Но если, несмотря ни на что, восстание закончится провалом, то хуже всех придется именно леусским Маккензи. Наконец Джейми повернул голову, и его синие глаза остановились на мне. «Подскажи, что делать?» — говорил его взгляд. Я чувствовала, что Колом тоже смотрит на меня. В его глазах стоял немой вопрос, и даже брови были вопросительно подняты. Но перед моим мысленным взором возник Хэмиш, рыжеволосый 10-летний мальчик, которого скорее можно было принять за сына Джейми, чем за его двоюродного брата. И что будет с ним и другими членами клана, если леухские Маккензи вместе с Карлом потерпят поражение? У жителей Лалибруха был Джейми, который мог спасти их от уничтожения, если дело дойдет до этого. Жителям Леуха не поможет никто. И все же здесь не мне решать, подумала я и, пожав плечами, опустила голову. Джейми глубоко вздохнул и, наконец, решился. «Отправляйтесь домой, в Леух, дядя», — сказал он, «и пусть ваши люди тоже остаются там». Колом долго сидел неподвижно, глядя прямо на меня. Наконец, рот его искривился, но выражение, появившееся на его лице, мало напоминало улыбку. Я чуть было не остановил Неда Гоуна, когда он отправился спасать вас от казни, — сказал он, обращаясь ко мне. Теперь я рад, что не сделал этого. «Спасибо», — тем же тоном ответила я. Он вздохнул и силой потер затылок, как будто бремя вождя клана было слишком тяжело для него. «Значит, решено. Я встречусь с его высочеством утром и сообщу ему о своем намерении». Его рука опустилась на каменную скамью рядом с рукой племянника. «Спасибо за совет, Джейми». Он помедлил, затем добавил. «Да благослови тебя Бог!» Джейми наклонился вперед и накрыл ладонью руку Колома. Он улыбнулся своей широкой, как у матери, улыбкой и сказал: «И вас тоже, дядя!» Роял Майл кишела людьми, наслаждающимися скудным осенним теплом. Мы шли молча. Я крепко держала Джейми под руку. Вдруг он покачал головой и пробормотал что-то по-гельски. «Ты правильно поступил», — сказала я, больше отвечая на его мысли, чем на слова. «Я поступила бы так же. Что бы ни случилось, по крайней мере, Маккензи будут спасены». «Может быть», — проговорил он, рассеянно ответив на приветствие одного из офицеров. «Но что будет с остальными, с кланом Макдоналда, Могилевреи и другими, которые пойдут за Карлом? Погибнут они или, может быть, нет? Но разве мог я посоветовать Колому поступить так же?» Он покачал головой. Лицо его омрачилось. «Никто этого не знает, Саксоночка». «Конечно», — мягко сказала я, пожимая его руку. «Мы ничего не знаем, или, наоборот, знаем слишком много». Он чуть улыбнулся и крепче прижал к себе мою руку. «Да, Саксоночка, ничего. Решение принято, и ничего изменить нельзя, поэтому не следует беспокоиться». Часовым у ворот Холлируда был Макдоналд, один из людей Гленгори. Отвлекшись на секунду от своего занятия, искал у себя вшей, он узнал Джейми и впустил в ворота. От теплой погоды эти паразиты еще более оживились. Покинув уютное местечко где-нибудь под мышкой или в паху, эти мерзкие существа порой пускались в опасное странствие по рубашке или пледу и неожиданно оказывались в руках их владельцев. Джейми, улыбаясь, что-то сказал ему по-гельски. Солдат засмеялся, сделал вид, что вытащил из-за пазухи вож и бросил ее в Джейми, который, подхватив шутку, сделал вид, что поймал ее, окинул критическим оком и, подмигнув мне, забросил себе в рот.